Поставьте цели в 6 главных жизненных сферах. В каждой жизненной сфере вы должны ставить конкретные цели. Сначала воспользуйтесь подсказками. Карьера. Чего я хочу добиться в своей работе и профессии? Финансы. Сколько денег я хочу регулярно зарабатывать? Реальная сумма. Физическое здоровье. Какой программой для укрепления здоровья и физической формы я планирую пользоваться? Интеллект. В какой области я хочу приобрести больше знаний? Семья. Какие отношения я хочу иметь со своей семьей или спутником жизни? Духовная жизнь. Чего я хочу в духовной сфере? Эти цели можно разбить на долгосрочные и краткосрочные. Составьте список из всех конечных долгосрочных целей, а также список краткосрочных целей, над которыми вы начнете работать прямо сейчас.